Глава 6. Насколько качественно планеты выполняют свои функции. Итак, мы знаем, что есть знаки зодиака, и в них попадают планеты. Кроме того, мы знаем, у каждой планеты есть своя функция. Солнце отвечает за сознание, Луна — за подсознание, Меркурий — за речь, Венера — за взаимоотношения с противоположным полом и за эстетические чувства, Марс — за активность, Юпитер — за расширение социальных горизонтов, Сатурн — за внутренние цели и ценности и так далее. Так вот, есть несколько основных моментов к пониманию того, насколько хорошо и гармонично каждая планета выполняет свою функцию. Первый — это положение планеты в знаке. Второй — направление движения планеты. Директное, стационарное или ретроградное. Есть, конечно, еще и третий — это аспекты. Но о планетах в аспекте будет отдельная глава. Поэтому в данной главе мы рассмотрим первые два ключа, поговорим о положениях планет в знаках и о направлении движения планет. Особое положение планет в знаках зодиака. Всего положений для планеты может быть 5. Первое положение — знак обители. Это тот самый знак зодиака, которым планета управляет. Здесь она расслаблена и показывает себя такой, какая она есть. Так же, как и мы дома, ведем себя наиболее естественным для нас образом. Второе положение — изгнание. Это знак, где планете некомфортно. Здесь она в состоянии напряжения, настроена более агрессивно и занимает глухую оборону. Сразу хочу сказать, очень часто считается, что планета в изгнании слабая. Но это не так. Изгнание по структуре напоминает наши комплексы. Энергии у планеты здесь достаточно много, но поскольку здесь планета находится в состоянии войны, обороны, например, если у вас неприятный сосед, это не делает вас слабыми, но вы принимаете оборонительную позицию, то использование качеств планеты в этом положении искаженное. Качества планеты в этом положении искажаются. Планета в изгнании напряженная. Ей хочется проявить себя. Третье положение — экзальтация. Это положение сверхресурса планеты. Планета в экзальтации показывает свои лучшие качества и свойства. По аналогии с домом, где вы — дорогой гость. Вас там ждут, любят, радостно встречают. В таких гостях вы показываете себя с лучшей стороны. Так же ведет себя и планета в экзальтации. Тот знак, где у той или иной планеты место ее экзальтации, это место, где она проявляет себя наилучшим образом. Но поскольку это место сверхресурса, то, попадая в знак своей экзальтации, планета достаточно быстро устает и выгорает. Как изгнание — неоднозначно плохое положение, так мне бы не хотелось, чтобы вы воспринимали экзальтацию как однозначно хорошее положение. Потому что планета в нем быстро выдыхается, и ей нужно давать отдых. Четвертое положение — падение. Планета в падении означает, что ее качества у человека либо совсем не проявлены, либо проявлены слабо. Это некая точка тревоги, точка страха. У человека часто возникают сложности по функциям планеты, которая оказалась в месте своего падения. Планете здесь крайне трудно проявиться по своим функциям. Если в изгнании планета действует по принципу «ну, я вам сейчас всем покажу и докажу, кто здесь я», то планета в падении — это как будто какой-то мерзкий угол в доме, где ей некомфортно, где она зажата, где она совершенно не знает, как проявиться. В изгнании хотя бы понятно, как проявляться, агрессивно и достаточно жестко. А в месте падения планета вообще не знает, как ей раскрыться. Это, пожалуй, действительно не очень простое положение для планеты. При этом часто по функциям планеты в падении мы достигаем высот, стараясь компенсировать ее внутреннюю, по нашим ощущениям, ущербность. Ну и, наконец, пятое, самое простое положение — индифферентное. Когда планете ни жарко, ни холодно. Планета в этом положении не обладает ни сверхспособностями, ни сверхресурсами, но при этом не загнана и не забита. Тем не менее, даже индифферентное положение для планет может быть немного разным, более или менее комфортным. Например, Марс — огненная планета, и ее обитель в знаке Овна. При этом экзальтирует Марс в Козероге, изгоняется в Весах, а его место падения — в Раке. Все остальные знаки индифферентны для Марса. Но как вы считаете, где Марс себя будет лучше чувствовать? В рыбах или во льве? Конечно, во льве. Потому что Марс — огненная планета, а лев — огненный знак. И когда Марс попадает в индифферентный знак льва, ему тут довольно комфортно. В отличие от рыб, знака воды. Опять же, Марс — мужская огненная планета, поэтому, допустим, Марсу в Водолее, мужском воздушном знаке, будет комфортнее, чем Марсу в Деве, женском земном знаке. Хотя и то — индифферентное положение. Это очень важно знать, чтобы понимать, насколько та или иная планета у вас сильная, выраженная, проявленная в гороскопе, и как она себя будет вести. Кстати, три ключа к пониманию знака помогут вам безошибочно определить, как чувствует себя планета в том или ином знаке. Подробный анализ положения планет в знаках. А теперь мы будем по осям, по противоположным знакам, рассматривать каждый знак через призму особых положений планет в нем. И узнаем, какие качества и свойства придают знаку особое положение планет. И несмотря на то, что в персональном гороскопе планет в этих местах может и не быть, особое положение планет в знаках в целом тоже формируют ключ к пониманию каждого знака, в зависимости от того, какая планета в нем экзальтирует, изгоняется или падает. И плюс ко всему, если в гороскопе планета попадает в знак своей обители, экзальтации, изгнания или падения, то на нее это тоже особым образом влияет. Почему мы рассматриваем знаки по осям? Потому что знаки, расположенные напротив, имеют одинаковую сетку планет, одни и те же планеты. Только эти планеты попадают в разные квадраты. То, что у одного знака данной оси в плюсе, в обители и экзальтации, у знака напротив — в минусе, в изгнании и падении. И наоборот, они зеркально противоположны. Поэтому рассматривать знаки по осям удобно. Вам, например, можно будет запомнить только верхнюю часть каждой сетки. У противоположного знака все это будет в минусе. То есть запоминать придется в два раза меньше. Эта философия построена на оппозиции. Наша задача — понимать философию другого знака, знака напротив. Нам это очень пригодится при изучении кармических узлов, потому что они всегда располагаются в двух противоположных знаках, представляют собой ось оппозиции. Они жестко связаны. Один друг напротив друга, и это путь из точки А в точку Б. Первая ось. Овен, Весы. Ось «Я-Ты». Оба эти знака — кардинальные и мужские. У обоих сетка планет одинаковая, только сами планеты находятся в разных квадратах. Те, которые у Овна в плюсе, в Весах — в минусе. И наоборот. Овен — зеркало Весов, а Весы — зеркало Овна. Овен — это я. Он первый. Открывает зодиак. Весы — это ты. Знак парный, коллективный, общественный, связанный с другими людьми. Овен. Планета-управитель Марс. Помогает ему Плутон. Экзальтирует Солнце. В изгнании — Хирон и Венера. В падении — Сатурн. Общее ресурсное состояние Овна. Есть цель, и я к ней двигаюсь. Быстро и оперативно. Сказано — сделано. Марс, находясь в знаке своей обители, силен. Он здесь не устает, и ему не нужна передышка. Он все время несется к новым целям. Марсу здесь комфортно, ему главное — двигаться. Он такой, какой есть. Бодрый, склонен бросать одно, начинать другое, легко увлекается и быстро перегорает. И, кстати, поэтому Овен довольно отходчив. Он может спонтанно проявить агрессию, но очень быстро успокаивается. Он показал себя, и ему не надо больше никому ничего доказывать. Экзальтирует в Овне Солнце. — это источник дополнительной силы. Но, как мы уже говорили, экзальтация — это позитивный стресс. Поэтому Овен творческий, он креативщик, все время придумывает что-то новое. Но он быстро выдыхается. Он прыгнул, и если не допрыгнул, то все, упал. Поэтому классический Овен быстро устает. В изгнании вовне Венера и Хирон. И это положение нересурсное. Овен очень хочет, чтобы его любили, изгнанная Венера. Кроме того, он не знает середины, из-за изгнанного Хирона он максималист. Овен стремится показать себя по функциям изгнанных планет, но только он не умеет это делать. Поэтому гипертрофированные точки Овна — я самый справедливый, я самый честный, изгнанный Хирон, я самый любимый и красивый, изгнанная Венера. Падает в Овне Сатурн. И поэтому у Овна проблемы с внутренним стержнем и состоянием ресурса. Овен не терпит ограничений. Кроме того, он все время боится, что ему не хватит либо сил, либо времени, и поэтому у него проблемы с четкостью и структурированностью. Он хаотичен, ведь качества Сатурна у него отсутствуют. Быстро пришел, увидел, победил. Напор и нахрап есть, а четкости, структурности, плана нет. И у любой планеты, которая попадет в Овна, будет падение качеств по Сатурну. Отсутствие структуры, четкости, плана. Посмотрим, например, на Меркурий, попавший в знак Овна. Он активный и нахрапистый, выдумщик и спорщик, но в его словах нет логики, аргументированности. Он громко спорит, но если его планомерно бомбить аргументами, то быстро сдается. У него присутствуют функции Меркурия, который отвечает за речь и мышление. Меркурий в Овне быстро соображает, но нет системности. Другой пример. Если Венера попадает в Овна вместо своего изгнания, то она здесь — амазонка. Здесь она быстрая, ей важно ярко одеваться, подать товар лицом, экзальтированное солнце. Она сильная, но не дипломатичная, нахрапистая по Марсу и Плутону. Ее в дверь, она в окно. При этом попадшему Сатурну она быстро теряет интерес к объекту своей любви. Если она не добивается своей цели быстро, по Марсу, то сразу идет к новой цели, бросая предыдущую, потому что системности у нее нет. Слова, которые не стоит говорить Овну. «А ты уверен, что тебя любит твоя жена?» Это для него удар. Весы. Здесь диаметрально противоположная Овну картина. Те планеты, которые у Овна в минусе, у Весов в плюсе. И наоборот, планеты меняются местами. Планета-управитель Хирон. Помогает ему Венера. Экзальтирует Сатурн. В изгнании — Марс и Плутон. В падении — Солнце. Общее ресурсное состояние Весов — гармоничное общение. Они умеют обходить острые углы, избегать крайностей, балансировать. Но за счет того, что знак кардинальный и в нем экзальтирует Сатурн, в Весах всегда есть внутренний стержень. Кстати, поскольку Сатурн — планета кармы, то чаще, чем от других знаков, от Весов можно услышать: «такова судьба», «карма», «цель оправдывает средства». Весы гармонично и спокойно идут к своей внутренней цели, и они очень настойчивы в своей целеустремленности за счет экзальтирующего Сатурна и кардинального креста. И хотя внешние Весы гармоничные, спокойные, контактные, комфортные — это их обычное состояние, внутри они достаточно жесткие и агрессивные, потому что падает Солнце и изгоняются Марс и Плутон. Их больная точка, их комплекс — это «я самый сильный». Кстати, в личных контактах, в отношениях с близкими, где люди часто проявляют себя по качествам нересурсных планет, Весы могут быть домашними тиранами, требовательными и активными, потому что, по сути, точки падения и изгнания — это места, где мы себя распускаем. Весам, в отличие от Овна, не надо рассказывать, что они красивые и хорошо выглядят. Они это и так знают. У них нет проблем с Венерой. Весам из-за падшего солнца надо говорить: «Ты такой мощный, ты такой сильный, ты такой профессионал». То есть мы должны гладить сверхресурс, планету, которая экзальтирует, либо полировать место изгнания и падения. Из-за падения солнца самые страшные для весов вопросы: «Вдруг я не достигну цели? Вдруг я не буду соответствовать?» Они хотят быть лучше всех. И поэтому весы себя закрывают красивой одеждой, дорогой машиной, правильным поведением. Это их способ закрыть точку тревоги — отсутствие качеств по солнцу. Они не слишком уверены в себе и нередко прячутся за внешними атрибутами, такими как красивая дорогая одежда и машина. А теперь давайте представим, что в знак весов попадает Луна. Она здесь в индифферентном положении. Но Луна, планета водная и чувствительная, оказалась в воздушном нечувствительном знаке. Поэтому она становится более холодной. Люди с Луной в весах эмоционально холодные и отстраненные. На первый взгляд они очень уравновешенные и все воспринимают достаточно спокойно. Но внутренне они понимают, чего на самом деле хотят. И если их взбесить, то они начнут жестко давить, эмоционально прогибать свою линию. Если Солнце попало в весы, мы понимаем, что оно попало в место своего падения. У всех, кто родился под знаком весов, Солнце падшее. Поэтому все весы до единого — эстеты, снобы, за счет того, что им надо правильно себя держать, правильно себя подавать. У них у всех проблема с самооценкой. А вот если, например, в весы вместе с Солнцем попала Венера, то тогда она немного компенсирует Солнце. Весам нельзя говорить: «А ты уверен, что ты справишься? А ты уверен, что у тебя хватит сил? А вдруг у тебя не получится?» «Нет, ты первым здесь точно не будешь». Этими фразами мы бьем весам в больную точку — по падшему Солнцу. Вторая ось. Телец-скорпион. Ось собственности. Оба знака фиксированные, женские. Один земной — телец, другой водный — скорпион. Это ось собственности, потому что оба знака хотят владеть, обладать. Телец — конкретными вещами по Венере и по Луне, материальными благами, собственностью, комфортом, деньгами. А скорпион стремится владеть энергетически. У него те же планеты, только в минусе. Ему нужна власть. Телец. Планета-управитель Венера помогает ему Хирон. Экзальтирует Луна. В изгнании Плутон и Марс. В падении — Уран. Планета в обители — Венера. Ей немного помогает Хирон. Экзальтирует Луна. То есть если у вас в гороскопе Луна в Тельце — то она вместе своей экзальтации. Она здесь проявляет свои лучшие качества. Она спокойная, восприимчивая, но при этом не капризная, с хорошей интуицией, любит дом, семью. Это хорошие хозяева, хорошие родители. При этом им не свойственна переменчивость. Во-первых, Земля заземляет, во-вторых, фиксированный крест, в-третьих, место экзальтации, проявление лучших качеств планеты. Луна в Тельце — это характер нордический, стойкий. Это человек достаточно эмоциональный, теплый, только в какой-то момент эта Луна перетруждается, и у нее нет сил, она от всех отгораживается. «Я устала всем вам сопереживать и сочувствовать. Ей нужно восстановиться». Но она не падает в минус, она не проявляет капризность, плаксивость, она просто временно становится бесчувственной, неэмпатичной. В ресурсном состоянии телец комфортный, спокойный и довольный, как слон, достаточно домашний. Телец любит уют, красивую одежду, шопинг. Это такой бык, который пасется на лужайке и никого не трогает. У тельца в изгнании Плутон и Марс, в падении — Уран. Из-за изгнанного Плутона телец не переносит давления, потому что внутри он очень сильный, внутри у каждого тельца — есть запертый Плутон. А поскольку знак фиксированный и земной, то если тельца разозлить, он будет топтать до смерти. В дополнение к этому Марс в тельце зажат, сдержан. Изгнание означает комплексы, поэтому он будет мяться, сжаться, а потом, если его взбесить, будет бить до конца, пока не убьет. Гипертрофированная точка у тельца — «Я самый сильный», изгнанный Марс. Самая большая точка тревоги тельца, точка падения Уран, — это неожиданность. Уран — планета перемен. Почему среди тельцов больше всего революционеров? Ленин, Гитлер? Потому что для них перемены — это точка страха, тревоги. Они так боятся перемен, что предпочитают их возглавить, чтобы контролировать. Хотите ввести тельца в фрустрацию? Скажите ему: «Завтра я тебе сделаю сюрприз. Завтра куда-нибудь срочно едем». Телец очень хорошо сам организует и делает, потому что боится, как бы ему чего не навязали. «Я сам спланирую свое будущее, только не надо мне никаких сюрпризов от других людей». Так что тельцам нельзя говорить: «В ближайшие пару лет вашей жизни будет много перемен». Это их очень расстроит. Скорпион. Планета-управитель Плутон. Помогает ему Марс. Экзальтирует Уран. В изгнании Венера и Хирон. В падении Луна. У Скорпиона обратная история. Те планеты, которые у Тельца были в минусе, в Скорпионе выходят в плюс. Владеет знаком Плутон и помогает ему Марс, а экзальтирует Уран. И основная проблема Скорпиона в том, что обе эмоциональные планеты, Луна и Венера, оказываются в минусе. Венера в изгнании, Луна в падении. Потому он и бывает такой жесткий вплоть до жестокости, а также обидчивый и неотходчивый. У скорпионов очень уязвима эмоциональная сфера. Это самый ранимый и глубокий знак. Та же Луна, попадая в скорпиона, в точку своего падения, проявляет здесь свои худшие качества. Мнительность, подозрительность, мрачные предчувствия. Ее обладатель все видит в негативном свете, все время ожидает подвоха и того, что случится что-то плохое. Так происходит потому, что планета попала для себя в затхлый подвал. Ей там некомфортно, она там нервная и задерганная. Типичная история про Скорпиона. Он либо горюет о прошлом, падшая Луна, либо пребывает в счастливом будущем, экзальтирующий Уран. Он не бывает здесь и сейчас, он не умеет расслабляться. Проблемы с Венерой, планетой, которая отвечает за удовольствие. Он всегда где-то там. И при этом, достигая своей цели, Марс, вторая планета-управитель, он всегда ее обесценивает. За счет этого скорпионы очень часто высоко поднимаются. Например, Абрамович — скорпион. Кроме того, они предпочитают экстремальные профессии — специалисты МЧС, спасатели, пожарные, медики скорой помощи. Скорпион, обитель Плутона, рассуждает так: «Раз я самый ранимый, то есть на самом деле слабый, чуткий и мягкий, то буду самым сильным, не дам прорваться ко мне и причинить боль». Такова защита «я» по точке комплексов, изгнания, и точке тревоги, падения. Я буду всегда самым мощным, самым сильным, и я свою высокую ранимость защищаю. За счет изгнанной Венеры Скорпион еще и очень ревнив. Если Венера попадает в Скорпиона, то это однолюб. Это страсти, ревность. Венера пришла в гости к Плутону и Марсу, и она, к тому же, вместе своего изгнания. Это комплексы. Сам Скорпион развратный, и Венера в Скорпионе нередко бывает развратная. Она все время старается перевести количество в качество. И тем не менее всегда недовольна. Так как изгнание не означает слабость, а вовсе даже наоборот, то Венера реализуется так, как умеет. Из-за того, что у Скорпиона падшая Луна, он любит копаться в прошлом. Но при этом сам он свое прошлое, свою семью, скрывает от посторонних. Скорпиону ни в коем случае не надо лезть в душу. Он свой внутренний мир рьяно защищает. Если уж Луна попадает в знак Скорпиона, то она очень обидчивая, ревнивая и злопамятная. Да, она, конечно, сверхинтуитивная, ведь она в гостях у Плутона, и это означает очень насыщенную, но очень сложную эмоциональную жизнь, потому что Луна в Скорпионе находится в точке падения. Скорпиону нельзя говорить: «У тебя проблемная семья, тебя никто не любит». Это его убивает. Третья ось. Близнецы, Стрелец. Ось информации. Оба знака мутабельные, мужские. Один воздушный знак — близнецы, второй — огненный, стрелец. Близнецы. Близнецами управляет Меркурий и немного Прозерпина. Экзальтирует Прозерпина. В изгнании — Юпитер и Нептун. В падении — Хирон. В ресурсе близнецы — общительные, контактные, любят получать и обмениваться информацией, болтать. Они очень внимательны к деталям. У них есть структура, четкость. Они умеют систематизировать знания. Они хорошо помнят все детали, хорошо объясняют. При этом они не выносят никакой критики. Критика сразу бьет в их комплекс. В изгнанный Юпитер. Я умный, гуру. Они и так вечно сомневаются в себе. И к тому же они переменчивые, неустойчивые. Мутабельный крест. Поэтому каждому близнецу очень важно знать, что он авторитетный и уважаемый человек. Еще одна сложность для близнецов — сделать выбор. Они вообще не умеют выбирать. Хирон в падении. Как в анекдоте, где обезьяна не могла выбрать, к умным ей или к красивым. По этой причине у близнецов часто бывают двойные стандарты, а также две параллельные любовные истории. Они вроде неплохо все систематизируют, но окончательный выбор сделать не могут. Близнецы считаются двойственными не только потому, что это воздушный и мутабельный знак, но и потому, что планета, которая отвечает за умение правильно расставлять приоритеты и избегать крайностей, Хирон, у них не работает. Близнецам нельзя говорить «тебя не за что уважать» или «это старая информация, это неинтересно». Это очень обидно для них. Стрелец. Управляет Юпитер и немного Нептун. Экзальтирует Хирон. В изгнании — Меркурий и Прозерпина. В падении — Прозерпина. Ресурсное состояние Стрельца. Будем жить лучше, веселее, все будет хорошо. Он авторитет, он и так знает, что его все уважают. При этом, когда ему говоришь, а как мы будем строить город-сад, который ты обещаешь, он отвечает, это не ко мне. С деталями, планом, системностью — у него плохо, как раз из-за проблем с Прозерпиной. Ведь Прозерпина — планета системы. И потому Стрелец — совершенно несистемный человек. Также из-за падшей Прозерпины Стрелец не видит, что происходит у него под носом. А вот от других Стрелец требует то, чем не обладает сам. Поэтому часто Стрелец — привязчивый, придирчивый начальник, который требует все расписывать ему в мелочах. Он так закрывает свою точку тревоги. От того, что у Стрельцов изгнанный Меркурий, они любят болтать. И если Меркурий попадает в Стрельца, то он попадает в гости к Юпитеру, принцип расширения. Еще и вместо своего изгнания. И его обладатель болтает очень много, причем не всегда по делу. Однако такие люди часто бывают хорошими переводчиками. Также Стрельцы — отличные политики. С одной стороны, регулирование, закон и порядок, экзальтирующий Хирон. С другой — расширение, Юпитер. Ну и все, что связано с исполнительной властью, тоже у них получается хорошо. Стрельцу нельзя говорить, какой у тебя четкий план, скажи, как конкретно я должен это сделать. Четвертая ось. Рак, Козерог. Ось цели. Оба знака кардинальные. Это вторая кардинальная ось зодиака. Один водный, другой земной. Рак. Управляет Луна. Экзальтирует Юпитер. В изгнании — Сатурн и Уран. В падении — Марс. Таким сухим, холодным и злым, каким порой становится рак, не бывает даже Скорпион. Потому что Скорпион внутри мягкий, у рака внутри жестко. У него две планеты, малого и большого несчастья, Марс и Сатурн, выпали в нересурсное положение. Поэтому, когда рак сам оказывается в нересурсном состоянии, он становится сухим, жестким, злым и агрессивным. В ресурсе рак всегда рад поболтать по душам, любит дом. Он эмоциональный, эмпатичный, прекрасно слушает и слышит, чувствует другого человека. Он покровитель, ему нравится помогать, опекать, поддерживать. Но при этом он очень упертый и идет к своим целям не хуже Овна. Как и на Овна, на рака нельзя давить. Что интересно, для рака нет закрытых тем. Экзальтирующий Юпитер его подбадривает, подхлестывает, говорит «давай расширяться». Луна в раке в своей обители, и поэтому переменчивая. Рак вроде бы поплакал, а затем отполз в свою раковину восстанавливать силы. Но кардинальный крест и изгнанный Сатурн ведут рака к цели, причем любой ценой. В экстремальной ситуации у рака сразу проявляется злость, но в целом он довольно пуглив и пятится назад в сложных ситуациях. Не зря в ресурсном состоянии он мягкий, неконфликтный и аккуратно опасающийся. Раку нельзя говорить «я запрещаю тебе это делать» или «ты затеял ерунду». Его нельзя ограничивать. Козерог. Управляет им Сатурн, помогает Уран. Экзальтирует Марс, в изгнании — Луна, в падении — Юпитер. Кстати, за счет того, что в падении Юпитер, Козерогам никогда ничего не достается на халяву. Юпитер падает, соответственно, отсутствует качество планеты большого счастья. Козерог и так лучший карьерист, всегда держит свою цель в поле зрения, движется к ней постоянно, идет как по ступенькам. Поднялся — Сатурн помогает удержать достигнутое, затем Марс помогает совершить новый рывок. Марс у Козерога в экзальтации, и он очень мощный. При этом он не конфликтный, он показывает свои лучшие качества, умеет и промолчать. Но у него всегда есть целеустремленность, напор, движение, энергия. Точка боли и комплексов Козерога — самый ли я семейный и душевный? И он раскрывается только с теми, кому сильно доверяет. Но со стороны Козероги выглядят очень холодными. Луна в изгнании. Козероги не признают других авторитетов, кроме себя. Юпитер в падении. Никого не уважают. Верят только в цель, в усилия и результат. И больше ни во что. У них мало эмоций. Они часто хорошие родители, заботливые, но только от этой заботы хочется сбежать. Она может придавить, как бетонная стена, превращаясь в гиперопеку. Козерогу нельзя говорить, что он черствый и бесчувственный. Вы станете его злейшим врагом. На самом деле в душе он мягче, чем хочет казаться. Он свою мягкость прикрывает Сатурном. Друзья, еще раз хочу обратить ваше внимание. Планета в изгнании — это та планета, которой мы не умеем нормально пользоваться. Вам будет комфортно с тем знаком, в котором ваша планета-управитель экзальтирует. Вот, допустим, хотя Водолею и сложно со Скорпионом, но за счет того, что Уран, планета-управитель Водолея, экзальтирует в Скорпионе, Водолей все же расположен к Скорпиону, он его уважает и восхищается им. Пятая ось. Лев, Водолей. Ось творчества. Оба знака фиксированные, мужские. Один огненный, другой воздушный. Лев. Управляет Солнце, экзальтирует Плутон. В изгнании Уран и Сатурн, в падении Нептун. Управитель Солнца и экзальтирующий Плутон. За счет этого львы монархи, им важна власть. Они любят и умеют управлять, подчинять, организовывать толпу, управлять ею. Они харизматичные и сексуальные. Плутон во Льве проявляет свои лучшие качества. Изгоняются Уран и Сатурн, падает Нептун. Льву очень важно быть не просто сильным и заметным, а необычным, оригинальным. Он должен быть не просто крутым, а крутым и оригинальным. Таково стремление монархов оставить след после себя, запомниться. То им надо расширять территории, то воевать, то куролесить. Это все связано с изгнанным Ураном. Больное место — падший Нептун, который дает проблему с алкоголем. Лев совершенно не умеет пить. Если начинает, то пьет до последнего, уходит в запой. И плюс ко всему, лев, как и положено любому монарху, очень боится заговоров, сплетен, предательства, у него есть мания преследования. Например, он редко ходит к астрологам, потому что мнителен, переживает, что от него что-то утаят, скажут не всю правду. Ему уж лучше вообще ничего не знать. Льву никогда нельзя говорить. «А ты уверен, что ты знаешь, что творится у тебя дома?» Водолей. Управляет Уран, помогает Сатурн. Экзальтирует Нептун. В изгнании Солнца, в падении Плутон. Водолей дружественный, необычный, не такой, как все, умеет общаться. Но это знак, который очень часто говорит «я». Водолея важно хвалить, потому что у него Солнце изгнанное. И, кстати, по этой же причине водолеи — хорошие организаторы. Им очень хочется себя показать, проявить, выпустить свое Солнце. Они много говорят о себе. У них есть солнечные качества — яркость, креативность, нестандартность, но не всегда они хорошо и уместно проявляются. Им очень хочется явить себя миру, только иногда это получается странно, ведь водолеем управляет Уран. Водолей частенько бывает белой вороной. Держится чуть в стороне ото всех. Это он хорошо умеет. Плюс водолей умеет придумывать, мечтать. У него есть необычные способности и таланты. Он очень чуткий, чувствительный и необычный. Тревога водолея — смогу ли я управлять? Смогу ли я удержать? Водолеи такие легкие, контактные и дружественные, в том числе и потому, что у них всегда много сомнений в собственной силе. Я не уверен, что я смогу удерживать то, чего достигну, поэтому я лучше даже не буду пробовать это сделать, получить, завоевать. Водолей предпочитает вообще не иметь, чем получить и потерять. Это все из-за падшего Плутона. Он боится, что у него не хватит силы, боится облажаться, изгнанное Солнце, потерять или не встроиться в систему, падший Плутон. Поэтому ему проще быть оригинальным, странным и самим по себе, чем пытаться добиться чего-то серьезного. Водолею нельзя говорить «ты такой несексуальный», особенно мужчинам. Еще водолея нельзя брать на слабо. Он на это ведется, но лучше от этого не становится, потому что он боится проиграть. Также водолею не стоит говорить, что он скучный, неинтересный. «Ой, да ладно, что ты можешь?» Это очень обидная история для водолея. Шестая ось — Дева Рыбы. Ось служения. Оба знака мутабельные, женские, один земной, другой водный. Дева. Управляет Прозерпина, помогает ей Меркурий. Экзальтирует Меркурий. В изгнании Нептун и Юпитер. В падении — Венера. Самый образованный и дотошный знак. Ему свойственны четкость, внимание к мелочам, конкретика. Прозерпина дает деве системность. Часто это хорошие врачи, для которых долг превыше всего. Из-за того, что Меркурий экзальтирует, для дев главной ценностью является систематизированная информация, ум, интеллект. Проблемная точка девы — нечувствительность. Они скорее заботливые, чем чувствительные. Они тоже беспокоятся, уважают ли их окружающие. Такое беспокойство дает изгнание Юпитера. О своей заботе и гиперопекой они стараются проявить свой изгнанный Нептун. Нептун изначально чуткий, чувствительный, любящий, понимающий, принимающий. А у дев все эти качества идут от головы. Они стремятся такими казаться, только получается это у них не очень хорошо, они могут достать своей гиперопекой. Еще одна проблемная точка — Венера в Деве. Для нее это очень сложное положение. Как пример, Ален Делон, который довел Роми Шнайдер до безумия. Это очень холодная Венера. Часто у нее любовь и у самой Девы, и у Венеры, которая попала в Деву, это не столько чувство, сколько долг, ответственность. Кроме того, она очень внимательна к своей внешности. Поэтому Дева собирается, прихорашивается, волосок туда, волосок сюда. Самая ли я красивая? Она дотошно относится к каждой детали. Ей важно нравиться. При этом дева не пойдет на вечеринку в красном платье с декольте. Она очень прилична. Ведь это женская земля и отсутствие качеств Венеры. Поэтому часто дева или Венера в деве прихорашивается, а все равно в ней есть чрезмерная сдержанность, иногда вплоть до стерильности. В ней недостаток эмоциональности. Все теплые планеты, кроме Луны, она здесь в индифферентном положении, ушли в минус. И от этого есть ощущение стерильности. И, естественно, у нее очень большое чувство долга и ответственности. Именно поэтому их с рыбами и объединяет ось служения. Дева служит конкретным целям. Что нельзя говорить деве? Что она некрасивая. И при этом нельзя говорить: «Ты сегодня отлично выглядишь». Она сразу занервничает. «А что, вчера плохо выглядела?» Еще нельзя говорить: «Думаешь, ты лучше всех в этом разбираешься?» Этим вы попадаете деве в больную точку, связанную с уважением, в Юпитер. «Зря ты думаешь, что ты такая чуткая и чувствительная, и что у тебя есть такая сильная интуиция». Это еще одна стоп-фраза для девы. Рыбы. Управляет Нептун и немного Юпитер. Экзальтирует Венера. В изгнании Прозерпина и Меркурий. В падении Меркурий. Рыбы служат высшим идеалам. Их отличают вера, самоотдача, жертвенность. У них в плюсе все планеты, отвечающие за эмоции, за глубокую любовь. И любовь земную Венера экзальтирует, и любовь высшую в ресурсном положении Нептун и Юпитер. Рыбы мягкие, понимающие, очень легко ведутся на проявление эмоций. Например, чтобы донести до них информацию, не стоит приводить много деталей. Лучше добавьте эмоций. С рыбами вообще все просто. Их надо любить и общаться с ними тепло, эмоционально. Их точка тревоги — все знать. У них очень большая потребность в информации. Кто и что делал, куда пошел, во сколько будет. Если вдруг рыбы чего-то не знают, у них случается паника. Нептун дает панические атаки, страхи и тому подобное. Им важно не контролировать, а именно знать — четко, точно, в деталях, изгнанная Прозерпина. И если они получают ответ на свой вопрос, то успокаиваются. И им уже не так важно, совпадает ли полученная информация с реальностью. Главное — получить эту информацию, закрыть проблему. Например, рыбам можно сказать, что ты придешь домой в 9:30, и они успокоятся и вовсе не будут волноваться, даже если на часах уже 10:30. Им важно, что у них есть ответ на вопрос, есть информация. Меркурий в рыбах, а если он попал в рыбы, значит, он попал в точку своего изгнания, и сразу, что самое главное, падение, способствует тому, что рыбы склонны растекаться мыслью по древу. В их речи нет ни структуры, ни системы. Зато передавать какие-то эмоции они могут и любят. Их рассказ всегда эмоционален. Они говорят красиво, но долго, и в итоге непонятно, что они хотят сказать. Что нельзя говорить рыбам? «Я не знаю, во сколько приду». Их это вгоняет в ступор, потому что им нужно точно знать. Также им нельзя говорить: «Ты глупый, ты ничего не понимаешь, ты все забыл, перепутал». Особое положение планет — это универсальный ключ к каждому знаку. Например, если планета попадает в знак своей экзальтации — то мы понимаем, что она проявляет свои лучшие качества. Допустим, все те, кто родился с Юпитером в Стрельце, это, например, рожденные с октября 2018 по ноябрь 2019 года, имеют Юпитер в знаке своей обители. Поколение, рожденное в течение этого года, поколение социально ориентированных людей. Дальше кто-то из них проявится по Юпитеру, кто-то нет, но у них у всех есть общая ориентированность на социальные достижения, на авторитетность. У всех, кто родился с Венерой в рыбах, эта планета тоже в знаке своей экзальтации. Это люди влюбчивые, они любят очень сильно, искренне, беззаветно, они все в иллюзиях и фантазиях. Венера в гостях у Нептуна. Но так как рыбы — знак мутабельный, то обладатели Венеры в рыбах любили-любили, смотрели на объект своего обожания сквозь розовые очки, а потом — раз — и поменяли свою цель. А, допустим, те, у кого Марс в Скорпионе, очень настойчивые. Он здесь в своей второй обители, и он тут фиксированный. А в Овне, например, Марс в своей основной обители, но он там кардинальный. И он там не такой настойчивый. Он прыгнул, пошел дальше. Именно таким образом особое положение планет дают ключ к пониманию планеты в знаке. В следующей главе мы поговорим о планетах в разных знаках. Но важно то, что выучить всю информацию о планетах в разных знаках наизусть невозможно. а особое положение планет — возможно. Кроме того, стоит помнить, что все кардинальные знаки объединены планетой Сатурн — цель. Все фиксированные знаки объединены Плутоном — обладание, удерживание. Все мутабельные знаки объединены Меркурием — подвижность, переменчивость. С точки зрения философского подхода к астрологии, очень важно обращать внимание на противоположный знак, поскольку задача каждого в этой жизни — научиться понимать и перенимать мировоззрение знака напротив. Так, например, прокачанные овны — не только яркие, творческие и активные. Они также очень дипломатичны, благодаря тому, что вошли в гармонию с противоположным знаком весами и переняли его лучшие качества. А прокачанный телец — перенимая лучшее качество противоположного знака Скорпиона, становится не только хорошим хозяином, но и умеет смело смотреть в лицо переменам. Та же идея отражена и в противоположной оси узлов. Наша задача, опираясь на один узел, наработать качество и свойства другого. Астрология всегда стремится к соблюдению баланса и умению учиться и принимать. Помните, не бывает плохих или хороших знаков или гороскопов. Бывает оптимальное или неоптимальное их использование.